Вот так и совершились наше вторжение в темные облака, прикрывающие ядро. Сперва отказали генераторы волн пространства, и мы лишились связи с базой на третьей планете, а затем напала хищная планета, и Эллон спровадил ее в Тартарары. Она исчезла бесследно из нашего района космоса, ее вообще не стало в нашем мире, так показывали анализаторы. Сейчас мне кажется, что она просто выпала из нашего времени, что она в иных веках, иных тысячелетиях, может быть, и миллионнолетиях. Мы уже не одновременны в этом мире. Я сказал, просто выпала из нашего времени. У меня пухнет голова от такой простоты. Она непостижима. Убийственная простота – вот самое точное определение для нашего нового понимания тех событий. А на экранах день за днем разворачивалась одна и та же мрачная картина – туман и дым, и в дыму привидениями редкие звезды. Звездного окружения не существовало, дальние светила не приближались сквозь мрак, лишь те, каким мы приближались, смутно проступали в тумане и также смутно погасали, когда отдалялись мы от них». И все это были странные звезды, подмигивающие, пыхтящие, как бы вздыхающие вспышками тусклого сияния. Так преображал их дым туманности, нечеткие огоньки в исполинском пыльном погребе космоса. Неделю за неделей, месяц за месяцем мы мчались в пыльном мраке, огибая встречающиеся звезды. И лишь когда у одного светило, мы назвали его красным, анализаторы обнаружили одинокую планету с условиями, благоприятными для жизни, эскадра вынырнула в Эйнштейново пространство. До сих пор все встречные звезды были беспланетны. Промчаться мимо первой обнаруженной планеты мы не могли. Звезда только издали казалась красной. По мере того, как мы приближались, она голубела. Вблизи это было хорошее светило, молодое, энергичное, животворящее. Вращаться вокруг такого солнца было завидной участью. И наши анализаторы показали, что жизнь на планете есть. Но ни на один из сигналов планета не откликалась. Звездолеты яркими лунами повисли над ней, их нельзя было не видеть даже под слеповатому глазу, но и подслеповатого глаза, видимо, не имелось. Олег приказал главной поисковой группе высаживаться на планету. На каждом звездолете имеются свои поисковые группы. Главную возглавляю я. В поисковиках — Труп и Гиг, летающие разведчики и воины. Ромеро — историк и знаток инозвездных цивилизаций. Мэри — астроботаник, Лусин — астрозоолог, Ирина с ее приборами, а также Орлан и Граций. Я сделал одно отклонение от штатных назначений. Включил в нашу группу бродягу. Олег удивился, ведь неповоротливый старый дракон снизит мобильность поиска, да и скафандра на такую махину не подобрать. Я, однако, не думал, что бродяга нам помешает, а что до скафандра, то драконы, как и демиурги, отлично дышат разреженным воздухом, куда лучше нас переносит жару и холод. И бродяге надо порезвиться на свободе. Звездолеты огромны для людей, демиургов и галактов, но конструкторы кораблей и не помышляли, что в корабельные списки будет внесено такое существо, как гигантский летающий ящер. Олег вежливо слушал, вежливо улыбался, потряхивал золотыми кудрями. Этот человек, столь похожий на красивую девушку, непроницаем. Команду он отдает дельные, им без спору подчиняются и спокойный Петри, и резкий Асима, и вспыльчивый Камагин, и рассудительная Ольга, тем более все остальные. Слушает он внимательно, но реплики подает больше улыбками, а когда приходится отвечать, то отвечает решениями, а не соображениями. Так было и в этот раз. «Тебе виднее, Элли», — сказал он. «Мы высадились на планете». Она не удивила нас, когда рассматривали ее издали. В галактических пространствах мы видели миры и необычней. Стандартный космический шарик. Размер с Марс, атмосфера, сходная с земной, горы, моря, облака, вероятно, и зелень, и животные, может быть, и разумные существа. Каждый из поисковиков брал переносной дешифратор сигналов, а Ирина нагрузилась еще и специальными приборами. Трубу и Гигу тоже предложили дешифраторы, но бравые друзья из механизмов признавали лишь разрядники и гранаты. Планета казалась обычной лишь издали. Удивительный мир разбегался под нами вширь, когда планетолет опускался на вершину холма, торчащего посреди равнины. Такого мира мы еще не знали. Он был выражен лишь двумя цветами — черным и красным. На красной земле текли красные реки, раскидывались некрупные красные озерки, с красных скал низвергались красные водопады. А на фоне назойливой вакханалии красного чернели леса и поля, черные деревья, черные кусты, черные травы. И над черными лесами летали черные птицы, в зарослях черного кустарника мелькали черные звери, в красной воде плыли черные рыбы. И облака над ними были черные, с огненно-красными краями, они то сгущались, и все красное у них пропадало в черном, то редели, и черное становилось красным. «Преддверие ада таких же цветов, ты не находишь, Элли?» — пробормотал труп и озадаченно распушил когтями бакенбарды. «Что могут ангелы знать об аде? Узнаем», — пообещал он и взмыл вверх. «Мне кажется, все неживое здесь красного цвета, а живое предпочитает черный», — заметила Мэри. Граций величественно кивнул, он пришел к такому же мнению. Мнение это было тут же опровергнуто трубом. Ангел погнался за птицей, схожей с нашим гусем, только крупнее. Тогда птица сложила крылья и стала падать. Она падала на глазах, превращаясь из черной в пламенно-красную. Труп приземлился и позвал нас. Птицы не было. На земле лежал небольшой валун, мертвый, холодный и такой же красный, как и все вокруг. «Это она! Она превратилась в камень! Она притворяется камнем!» — твердил труп и раздраженно толкал красную глыбу то ногой, то крылом, но никак не мог сдвинуть ее. Казалось, что валунок лежал на том месте тысячелетия, так он врос в грунт. Мэри с отвращением сказала: «Здесь даже звуки черные». Здесь и вправду все звучало глухо и невыразительно. Я бы добавил, что и запахи были черные, и красная земля, и красная вода, и черные растения пахли одинаково. Ничто не имело своего аромата. Не было своеобразных запахов, как не было и своеобразных звуков. Я ударил ногой о красный камень, который труп считал преображенной птицей. Ромеро деловито постучал своей металлической тростью о металлический дешифратор. Мы не услышали ни металла, ни камня. Не было постукивания, не было удара. Один плотный ком ваты как бы столкнулся с другим. Трубу захотелось полетать над лесом, там он углядел новых птиц и резво помчался за ними. Но и птиц больше не было, и сам лес стал исчезать, когда труп подлетел к нему. Лес опадал, приникал к земле, превращался в землю, менял черный цвет на красный, и больше не было леса, была одна красная, голая, безжизненная земля. «Гик», — сказал я предводителю невидимок, — «разведка твоему другу не удается. Не можешь ли ты помочь ангелу?» «Сейчас надену мундир, начальник», — воскликнул бравый Гик и понесся вслед за ангелом. Исчезал он уже на лету. Труп в недоумении парил над исчезнувшим лесом, ангелы мы видели хорошо, а Гик, естественно, зрению был недоступен. Но изливистая линия внезапного опадания леса, превращение черного цвета в красный, отчетливо отмечали невидимый полет Гига. «Экранирование невидимок здесь не действует», — сказал удивленный Орлан. «А мы были уверены, что их невидимость совершенна». Ирина подтвердила, что оптическая невидимость Гига недостаточна. Неизвестно, следит ли за нами кто-то, но если следит, то экранированный Гиг виден ему столь же ясно, как и труп. Нас терпят на расстоянии до 200 метров. От 200 метров до 100 все поспешно омертвляется. Чем быстрее мы приближаемся, тем быстрее омертвление. Граница в 100 метров непреодолима. За ней лишь красная окаменевшая земля. Объяснение Ирины ничего не объяснило, оно само было загадкой. В эту минуту Гик кинулся в реку. Картина убегающего мира привела воинственного скелета в ярость. Он усмотрел мирно текущую в красных берегах красную речку и набросился на нее. Река рванулась в сторону, в считанные секунды изменила русло и понеслась по камням. По пути ей повстречался обрыв, и река низверглась с него стремительным водопадом. Это было живое существо, быстрое, ловкое, безмерно напуганное. Такое впечатление создалось у всех. А когда невидимка все-таки настиг ее, река мгновенно иссякла. Было прежнее русло, были следы метания живой воды по земле, но реки не было. Она не ушла, не просочилась в недра, даже не пропала, как привидение. Она окаменела. Гик сбросил экран и опустился около нас. «Начальник, я возмущен!» Он сконфуженно затрещал костями. «Я еще не встречал таких трусов, как здешние деревья. А что за фокусы проделывают здешние реки? Ты мог бы мне объяснить, Орлан, почему шальная речка удрала от меня?» Орлан мог объяснить столько же, сколько и я, а я ничего не понимал. Труп по-прежнему кружил над омертвелым лесом. Гик присоединился к нему, на этот раз без экранирования. Возмущение невидимки скоро превратилось в восхищение. Ему стало нравиться, что все, к чему он приближается, каменеет. Летающий скелет все расширял круги полета, пока не скрылся за горизонтом. Ангел последовал за невидимкой. Я подошел к бродяге. Дракон попытался совершить небольшой круг в воздухе, но, тяжело поднявшись метров на 10, снова опустился на пригорочек. Здесь он обессиленно распластался, выдыхая густой дым, устало посверкивал тусклыми молниями. Я начал сожалеть, что разрешил ему принять участие в экспедиции. Настроение это переменилось, когда я взглянул в выпуклые, оранжево-зеленые, насмешливые глаза дракона. У бродяги был чертовски умный взгляд. «Забавная планетка. Тебе не кажется, что здесь много загадок, бродяга?» «Только одна», — ответил он. «Одна? Я назову сразу три. Живые реки и деревья, боязнь нас, их мгновенное превращение в камни. Я уже не говорю о том, что камнями становятся даже птицы». «Только одна», — повторил он. «У меня ощущение, будто я встретился с самим собой, с прежним собой. Я угадываю присутствие мыслящего мозга, но не могу установить с ним связи». На распластанном крыле дракона сидел Лусин. Я обратился к нему. «А ты что скажешь о планете?» «Странная», — ответил он, подумав. И еще подумав, добавил убежденно. «Очень странная». Времени на размышления не было. Труп нуждался в указаниях, Гик жаждал приказов, все требовали разъяснений. Я сердито сказал Ирине. «Немного стоят приборы, не способные установить простой факт, что на этой планете живое, а что мертвое». Она вызывающе прищурилась. Она вообще не взглядывала, а метала взгляды. Когда ее упрекали, она не оправдывалась, только раздражалась. Ольга не сумела воспитать свою дочь в послушании. «Ошибаются не мои приборы. Ошибочно ваше представление о том, что просто, а что сложно на этой планете. Разрешите мне слетать на Козерог. Я возьму другую модель скафандра, обеспечивающую лучшее экранирование». «Для невидимок или для нас?» «Для каждого, кто захочет стать невидимым». «Я сам возвращусь на Козерог посовещаться с начальником экспедиции. Вы пока останетесь здесь». Павел с опаской взглянул на меня и покачал головой. Я удивился. «Вы недовольны?» «Может быть, лучше нам всем возвратиться, дорогой адмирал? Откровенно говоря, я не хотел бы проводить ночь на этой планете. Не понимаю, что вас беспокоит». Он выразительно пожал плечами. «В каждом из нас сидит ветхий Адам, любезный адмирал. Мы способны зажигать звезды, скручивать пространство, чего, если верить древним, даже их боги не умели. Но чуть мы остаемся один на один с природой, в нас возрождаются старинные страхи. Мы тогда не больше, чем крохотная частица мира, не властелины, а игрушки стихий». Меня не убедили соображения о ветхом Адаме. Планета была диковинна, но разве звездопроходцам не встречались небесные тела и посторонней? И если я согласился на общее возвращение на звездолет, а это, как доказали последующие события, было самым разумным, то не из-за сочувствия к ночным страхам Ромеро. Просто мне показалось излишним вникать в странности этого маленького мирка. У нас были задачи и поважней. Именно так я и доложил Олегу. Олег выслушал меня с обычной бесстрастно-учтивой улыбкой. Он мог бы и не расспрашивать. Все, что мы делали на планете, транслировалось на звездолеты. И вряд ли следовало вооружаться такой отстраняющей улыбкой. Я намеренно говорю «отстраняющей». Улыбка подобна руке. Ударяет, если зла, дружески пожимает, если добра, тянет к себе, если радостно. У Олега она заставляет сидеть на своем месте, подчеркивает дистанцию. На Овне, Тельце и Змееносце, которыми командуют Ольга, Петри и Камагин, отношения между капитанами и экипажем сердечней. Я постановил для себя высказать это Олегу при удобном случае. Случай представился немедленно. Я посоветовал созвать совещание капитанов звездолетов и решить сообща, продолжать ли исследование первой обнаруженной нами планеты. «Но ведь ты считаешь, что делать этого не нужно, Элли. Мало ли что я считаю. Я могу и ошибаться. Инструментальная разведка в ведении группы Эллона. Вдруг он предложит что-нибудь поинтереснее скафандров, обеспечивающих невидимость». «Не нужно совещаний. Мы удалимся из этого района». Тогда я заговорил откровенно. «Олег, почему ты держишься так отчужденно? Поверь, это производит неприятное впечатление не только на меня». Он помедлил с ответом. «Я не должен держаться по-иному, Элли. Не должен». Он рассеянно глядел в угол. Лицо его покинуло маскирующая вежливая улыбка. Он был прежний простой и ясный парень, каким я знал его на земле. «Элли, я не люблю Эллона», — сказал он. «Никто не любит Эллона. Ты ошибаешься, Элли». «За исключением Ирины», — поправился я. «Для меня это достаточно важное исключение. Мы были очень дружны, пока она не стала работать с Элоном. Он выдающийся ум, но она уж очень им покорена. И Элон в ее присутствии непрерывно подчеркивает, что я выше по должности, но не по значению. Мы говорим о твоем отношении ко всем, а не к Элону», — напомнил я. «Я не могу выделить Элона среди других». «Заповедь звездопроходца ко всем товарищам относиться одинаково по-товарищески. Но я не способен обращаться с ним, как с Ромеро, как с Орланом и Грацием. Для меня один выход — не показывать особой приязни никому. Возможно, я не прав, но навязываться Элону в друзья я не буду». Читать Олегу проповедь о звездной дружбе я не хотел и перевел разговор на другую тему. «Твой отец когда-то задумывался над проблемами звездной гармонии. Он даже написал симфонию «Гармония звездных сфер». Если не вру, она трактовала о круговороте миров, о людях и о небожителях, как раз наши сегодняшние проблемы. Но там была не одна музыка, но и другие ингредиенты — давление, жара, холод, перегрузки, невесомость. Олег хорошо знал биографию своего отца. Симфония провалилась при первом исполнении на Земле. Небожители на Оре тоже не пришли в восторг. Она, вероятно, была преждевременна. «Боюсь, что и мы преждевременны, Элли. Пока звездная гармония осваивается с трудом. И, вероятно, мы еще встретимся с ингредиентами перегрузки, поразительной жары и холода». Наш разговор прервал сигнал тревоги. Мы с Олегом поспешили в командирский зал. Анализаторы извещали, что звезда «Красная» подверглась нападению. Все четыре корабельные «МУМ», независимо одна от другой, из всей бездны понятий, хранящихся в их памяти, дружно выбрали именно этот чудовищный термин — «нападение». Изумленные мы не отрывали глаз от экранов. Из района, куда был проложен наш курс, несся мощный поток излучения, гигантский луч, нацеленный точно на красную. Струя несущейся энергии нам со стороны казалась бледным силуэтом, слабо светящейся лентой, слегка затенившей звезды. И если бы не было видно, что происходит со звездой, мы могли бы и не понять, какая мощь заключена в поразившем ее луче. Олег повернул ко мне побледневшее лицо. «Какое счастье, Элли, что мы у планеты. Если бы мы оказались сейчас по ту сторону красной, вся эскадра превратилась бы в плазменное облачко». «Что ты собираешься предпринять, Олег? Поскорей сбежать отсюда?» «Приблизиться к красной, Элли. Мы должны разобраться, что происходит. Будем идти со всей осторожностью, конечно». Эскадра, оставаясь в Эйнштейновом пространстве, направилась к уничтожаемой кем-то или чем-то звезде. Я сидел в кресле и хмуро глядел на экраны. Я думал о гибели первой экспедиции в ядро галактики. Воспоминания о той эскадре в эти минуты томили не одного меня. Последние записи бортового журнала Алана говорили о том, что на звездолеты обрушился поток губительных частиц и что Алан с Леонидом пытались вывести корабли за пределы потока. Вырвавшись на чистый простор, они уже надеялись, что избежали непонятной опасности. Как вдруг корабли снова настигли такие же потоки, как будто бы неведомые, во всяком случае невидимые. Генераторы губительного луча меняли прицел, следя за метаниями эскадры. Так продолжалось несколько раз, пока не оборвались записи, и корабли с мертвыми экипажами, успевшими перед гибелью задать автоматом обратный курс, не унеслись назад из ядра, так и не подпустившего их к себе. Именно целенаправленность ударов, необъяснимая ничем иным перемена направления узких потоков, и заставили предположить потом на Земле, что против экспедиции начались военные действия. Сейчас была аналогичная картина. С той лишь разницей, что луч обратили не против нас, и что мощность его безмерно превосходила то, что обрушилось на корабли Алана и Леонида. Обстреливали звезду, а не звездолеты. Энергии требовалось побольше. Картина была реальная и немыслимая в своей реальности. Без конца исторгающийся поток энергии, строго направленный на красную чудовищный луч. «Война», — невольно сказал я вслух, — «какое же дьявольское могущество так обстреливать звезды? Еще нужно установить, что это чье-то сознательное действие, а не стихийное явление природы», — возразил Олег. «Он не мог согласиться, что мы повстречались с космической стрельбой». «Война против вторгнувшихся кораблей противника все-таки понятна. Возмутительно, отвратительно, преступно, да, но в конце концов не противоречит законам поведения живых существ. Но зачем воевать против мертвой звезды? Почему? Для чего?» «Не могу ответить ни на один твой вопрос, Олег. Но уверен, что если мы сегодня не будем соблюдать поистине исполинскую осторожность, мы угодим в беду горше той, что постигла эскадру Алана. Даже трупы наши не вышвырнет на родину». Олег держал эскадру в отдалении от страшного луча. Экипажи дежурили на боевых постах. «Мы были готовы немедленно включить все средства защиты – аннигиляторы пространства, генераторы метрики, гравитационные улитки. Я не сомневался уже и тогда, что вся эта казавшаяся столь могущественной защита не больше, чем хлопушка против атомного снаряда. У меня не ослабевало ощущение, что мы резвимся на краю бездны. Мы не погибли лишь потому, что нас игнорировали». Удары подверглась звезда, а не эскадра. Чудовищный луч врезался в нее, как гарпун в тело кита, как шпага в грудь дуэлянта. Звезда распухла, разлетелась, исторглась. Она вся целиком превратилась в огромный протуберанец. Она неслась на нас, тускнея в дыме и пепле, пропадала в бешено разлетающемся собственном прахе. Луч оборвался так же внезапно, как и возник. Звезда продолжала бушевать, но это была уже другая звезда. Добрая треть ее вещества, исторгнутая наружу, продолжала разлетаться, сгущая и без того плотную туманность. Багровая пыль затягивала потускневшие светила дальних звездных районов. Пылевое облако мчалось, как после взрыва. А с планетой, на которой мы всего лишь несколько часов побывали, было покончено. Собственно, планета сохранилась, но лишь как небесное тело. Диковинные формы жизни, открытые на ней, были уничтожены. Вся поверхность планеты, повернутая красной, была покрыта стекловидной оплавленной массой. Возможно, на другой стороне и можно было поискать остатки жизни, но там бушевали пожары. Для нас не было сомнений, что и мы все погибли бы, если бы остались в эту страшную ночь на планете. Природа луча, столь неожиданно появившегося и так внезапно оборвавшегося, так и осталась непроясненной. В нем имелись тривиальные фотоны, нейтроны, протоны, ротоны, нейтрино, даже малоизученные эргоны, а также, вероятно, и еще неизвестные материальные микроконструкции. Нельзя было и вообразить никакого естественного процесса, создающего такой чудовищный гиперлазер. Но если то был и вправду обстрел, а не стихийно протекающий процесс, то для чего обстреливали звезду? Кто ее обстреливал? Олег собрал совет командиров. Совещание транслировалось на все корабли. Олег поставил один вопрос. Что командиры думают по поводу событий, разыгравшихся на Красной? «Космическая катастрофа», — сказала Ольга. «Я сделала некоторые подсчеты. Поток, исторгнувшийся из ядра, перенес энергию, достаточную для создания 10 новых планет. Маловероятно, что где-то можно было изготовить орудие такой мощности. Я склоняюсь к тому, что мы встретились с новым космическим процессом». «Если это космический процесс, то он опасен», — высказался осторожный Петри. «Пронесся бы такой луч через нашу эскадру, и воспоминания бы от нас не осталось. Меня смущает прицельность потока. Он шел издалека и точно угодил в звезду. Такая точность для естественного процесса маловероятна». «Космическая война», — воскликнул Камагин. «Вы спросите, почему кто-то нападает на мертвое светило? А разве люди не штурмовали мертвый камень фортов и крепостей, не разрушали города и посевы, леса и воды, чтобы лишить противника убежища и источников питания? Мы не знаем целей войны, не знаем, кто ее ведет, не знаем, какую пользу кому-то приносит уничтожение Красной, но что это война, сомнений быть не может». И результаты мы видим ясно. Деградация главного светила, гибель уникальных форм жизни. «Если война, то надо определить, на чьей мы стороне», — объявил Асима. «Кто сеет зло, кто страдает от зла? Что до меня, то мне больно за странные существа, населявшие планету. Удар направлен против них, а они были бессильны ответить контрударом. Жизнь их странна, но это жизнь, и она взывает о защите». На совете капитанов всегда присутствуют Орлан и Граций. Олег попросил высказаться и их. Им не хватило данных для решения. Сам Олег сказал, что мы не вправе ошибиться, ошибка непоправима. Если мы встретились с актом войны, не будем торопиться вмешаться в нее. Надо разведать силы и цели противника. А если в космосе разыгрались неведомые стихии, тем более следует остерегаться, чтобы ненароком не попасть в какое-нибудь чудовищное горнило. «Нас интересует твое мнение, Элли. Ты научный руководитель экспедиции, твое слово решающее». «Мое слово ничего не решает, ибо я согласен со всеми», — объявил я. «Все мнения обоснованы. Ближе всех мне анализ Камагина и желания Асимы. Но я бы не рискнул действовать по их программе. Я поддерживаю командующего. Изучение продолжается, категорические решения откладываются». «Тогда продолжим движение к ядру», — подвел итоги Олег. «И ко всему только присматриваемся». После совета Камагин упрекнул меня. «Элли, раньше вы были решительней и принимали решения такие смелые, что голова кружилась. Вы постарели, адмирал». Я с нежностью смотрел на Эдуарда. Он не постарел. Он ровно в 6 раз старше любого из нас и моложе всех. Маленький, быстрый, широкоплечий, с красивым лицом, с темной шевелюрой, темными живыми глазами, он сохранил ту смелую душу, что некогда повела его в космос на примитивных досветовых звездолетах, дала возможность пройти испытание 300-летней космической Одиссеи. Он был все так же по-юному отважен, все так же неизменно рвался в сгущение событий. Его имя, высеченное золотыми буквами в пантеоне, начинает длинный список великих галактических капитанов, в отличие от него давным-давно умерших. Среди нас, участников второй экспедиции к ядру, он самый выдающийся. Я ласково положил руку на его плечо. «Дорогой Эдуард, я и вправду всего боюсь. Мы вышли на поиски Рамиров, таинственного народа, о котором известно, что он могущественнее нас. Что если события, свидетелями которых мы стали, являются формой их деятельности в районах, прилегающих к ядру? А почему она такая, не спрашивайте. Знаю одно — действие по могуществу действующего». «Хорошо, будем действовать по нашему собственному могуществу. Всего пока побаиваться», — сказал, прощаясь, Камагин, и дружески мне улыбнулся, чтобы я не счел его возражение за обиду. Ольга задержалась у Ирины, потом прошла к Мэри. «Ты доволен моей дочерью, Элли?» «Надо спрашивать, довольна ли она мной?» — отшутился я. «Она не очень-то меня жалует, но ссор у нас нет. Ты бы лучше спросила Олега». Я спрашивала. Нареканий на Ирину у Олега нет, но сказал он это очень сухо. Меня тревожит, что между Олегом и Ириной пробежала черная кошка. «Не черная кошка, а Эллон», — вмешалась Мэри. «А этот демиург страшнее любых кошек». «Ирина увлечена работой в лаборатории», — уклончиво сказал я. «Вероятно, она не может уделять Олегу столько внимания, сколько раньше». Олег приказал запустить аннигиляторы. Мы вынеслись в сверхсветовое пространство. Красная с ее гибнущей планетой осталась позади.